Дроидам с 5 по 8 немедленно приступить к демонтажу скачкового двигателя крейсера. По готовности доложить. Но как он мог включиться? На директора не было лица. Паршивая защита. Дефекты блокировки, пояснил артист. Нет, пусть сигнал включения как-то в двигатель пробрался. Хотя я и не могу представить, как. Но он же неисправен, завопил директор. Я точно знаю. В его двигателе сгорели генераторы полей. Петра шатнуло. И давно сгорели? Да лет уж 50. Как раз перед тем, как крейсер сюда на прикол поставили. Приличный срок. С трудом выдавил из себя Черныш. За это время могли восстановиться. Будем исследовать этот феномен, а на остальных звездолетах тоже движки сдохли? Навскидку точно не скажу, но, по-моему, у Пегаса отказала система импульсной подачи топлива, а у Гермеса барахлит фокусировка энергетических полей. В вашем музее что, всего 3 звездолета? Нет. Их 23, но на остальных стоят муляжи. Не понял, — грозно насупил брови артист. Я тут ни при чем, — заволновался директор. Мне сверху спустили разнарядку. Была задержка с поставкой в Федерацию этих двигателей на завод. И чтобы не запороть срок сдачи, решили... Да чтоб вас всех! — разозлился Черныш и вновь активировал идентификатор. Дроидам с 1 по 4 и с 9 по 12 демонтировать скачковые двигатели на звездолетах Гермес и Пегас. По завершении работ доставить их в лабораторию. — А что мне теперь с этими кораблями делать? — робко спросил директор. — Повесить табличку. Закрыто на учет. — сердито рыкнул Петр. — Чего учет? — опешил директор. «Учет двигателей! Джим, кончай валять дурака!» — приказал Черныш, продолжавшему стучать по кнопкам парню. «Погнали, нам тут больше делать нечего!» Константин Васильевич проводил взглядом вереницу дроидов, скрывшихся с музейными движками в облаках, тяжко вздохнул и поплелся обратно в офис своим ходом. Ему надо было проветриться. Лихой налет свалившегося, как снег на голову ревизора, выбил директора из колеи. Он все пытался разобраться, как мог включиться двигатель без генераторов полей. О том, чтобы они самовосстановились, не могло быть и речи. Тут ревизор явно пошутил. На руке завибрировал Итер, энергично требуя связи. — Я слушаю, — вяло принял вызов директор. — Нет. — Это я вас слушаю, — прозвучал в ответ суровый голос Ершова, и в воздухе перед ним появилась голограмма начальника КГБ района. — Мне только что доложили, что на территории веренного вам музея была сделана попытка запуска скачкового двигателя. И как я это должен понимать? — Я тут и ни при чем, — поспешил отбояриться директор. — Это ревизор. Со своим экспертом тут нахимичили. — Какой еще ревизор? — нахмурился Ершов. — Генеральный ревизор по безопасности движения наземных, воздушных и космических транспортных средств. Петр Алексеевич Черныш. — Какой генеральный ревизор? — заорал Ершов. — Вы давно последнее постановление ЦК изучать перестали? Эта должность упразднена 15 лет назад, а все ревизионные функции переданы в ведение Комитета государственной безопасности. Чем там этот ваш липовый ревизор занимался? — Ревизией, — слабым голосом прошелестел директор. — И что его ревизия выявила? — Что неисправный скачковый двигатель на звездолете самовосстановился. Заработал ли он, приказал своим дроидам снять все скачковые двигатели с экспонатов и отправить их в лабораторию. — Идиот! Тебя ограбили! прямо из-под носа коммунистическую собственность ввели. В какую лабораторию он их отправил? Не знаю, пролепетал директор, покрываясь холодным потом. С вами все ясно. Готовьтесь сдать дела. Голограмма растворилась в воздухе. Константин Васильевич несколько минут тупо смотрел перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом, потом встрепенулся, энергично сплюнул и разразился не менее энергичной тирадой, состоящей преимущественно из междометий и местных идиоматических выражений, которая после цензурной обработки звучала примерно так. «Да пошел ты в кагабисту со своими долбанными постановлениями! И вообще, я вас всех в гробу видал!» Чувствовалось, что у директора накипело. Давно и очень сильно. Груженные скачковыми двигателями дроиды нагнали флайер-ревизора уже на подлете к базе БУ-2. «Гиви!» — активировал свой итер Петр. «Борода спит», — материализовалась перед носом черныша Нола. «Умаялся за ночь, шалунишка». «Мой шалун тоже спит», — покосился на прикорнувшего в пассажирском кресле Петр. «Ты научился водить флайер?» — округлила глазки гнома. «А чё там уметь? Назвал адрес и вперед, на мины. На автопилоте иду. Мой персональный шофер спекся. У него тоже была трудная ночь. Давай о деле. Сейчас дроиды подтянут двигатели». «О, даже двигатели! Капитан, я тобой горжусь и готова!» У одного двигателя накрылись генераторы полей. Поспешил перебить игривую болтушку Петр, не давая ей возможности сказать, на что она готова. У другого отказала система импульсной подачи топлива. У третьего барахлит фокусировка. «И что нам с ними делать? На базе прикопать?» «Нет, перебрать и сделать из трех двигателей один, а если получится, то два». «Два с минусом вам, капитан. Конструкция скачковых двигателей не предусматривает разборки, так как это может нарушить вакуум рабочей зоны камеры». «Чё ты несешь?» — возмутился Черныш. «Раз двигатель собрали, значит, его можно разобрать». «Нельзя», — уперлась гнома. «Разборка повлечет за собой соприкосновение метрила с внешней средой, и его уникальные свойства будут утрачены». «Метрила? Метрила. Что-то знакомое. А если поподробнее?» «Метрил. Уникальный природный материал, основной экспортный продукт Коммунистической Федерации, который добывается на планетоидах пояса Койпера», — приступила к лекции Нола. «Насколько мне известно, в нашей галактике есть всего пара мест, где имеется в наличии этот минерал, а потому он невероятно дорог. В чем его ценность? Объясняю. Метрил, как и магнитом, притягивает к себе все свободные элементарные частицы, благодаря чему в рабочей камере скачкового двигателя создается абсолютный вакуум. Надеюсь, из школьного курса физики вам известно, капитан, что даже в глубоком космосе в одном кубическом сантиметре находится более миллиона элементарных частиц. Так вот, с помощью метрила это количество сокращается до нуля, и скачковый двигатель получает возможность использовать энергию абсолютного вакуума для входа в подпространство. Поэтому...» «Нола, заткни фонтан, я все понял». Черныш прикрыл глаза, обдумывая ситуацию. «Значит так, красавица». Нола зарделась, потупила глазки и, изображая скромницу, стала оправлять на себе юбочку, отчего край ее вроде невзначай начал ползти по коленке вверх. «Берешь двигатели и устанавливаешь их». «Да, а ты без гиби их сможешь установить?» «Все три?» От неожиданности программа соблазнения сбилась, и юбка Нолы перестала ползти вверх. «Все три», — подтвердил Черныш. «Кэп, а тебя в детстве не роняли?» — выпучила глазки Нола. «Так сможешь или нет?» — разозлился Петр. «А чё там мочь? Дам монтажным дроидам приказ и все дела. Ну нафига нам лишний груз, капитан? 45 тонн балласта. 45 тонн абсолютно ни на что негодного железа. Я тебе что, лошадь, такие тяжести на себе таскать?» «Ты не лошадь. Ты очень симпатичная кобылка», — хмыкнул Петр. «О, мой жеребец!» «Все, девонька, ты попала», — радостно сказал Черныш. «Не установишь двигатели, все Гиви расскажу, и он тебя перепрограммирует. Так что приступай к работе и не ерепенься». «Какой ты все же мелкий шантажист!» — сморщила носик гнома. «Установлю я их, и дальше что?» «Закольцовывать цепи управления всех трех на параллельную работу». «Кэп, да ты точно на всю голову больной!» — выпучила глазки гнома. «Они же рванут!»